Да, очень трудно бывает распознать человека даже и после долгих лет знакомства. Вот почему с первого взгляда каторга и не могла мне представиться в том настоящем виде, как представилась впоследствии. Вот почему я и сказал, что если и смотрел на все с таким жадным, усиленным вниманием, то все-таки не мог разглядеть много такого, что у меня было под самым носом. Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжкое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовало тому встреча моя с Арестовым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня в острог и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу. Я, впрочем, узнал еще до прибытия в острог, что встречусь там с Арестовым. Он отравил мне это первое тяжелое время и усилил мои душевные муки. Не могу умолчать о нем. Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек, и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. Арестов был молодой человек из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плацмайору все, что делается в остроге, и был дружен с его денщиком Федькой. Вот краткая его история. Не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтобы добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь 10 человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили. В донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на 10 лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно и не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с 3 мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. Каторжник, так уж каторжник и есть. Коли каторжник, стало быть, уж можно подличить и не стыдно. Буквально это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в Арестове. У нас был отцеубийца из дворян. Я уже упоминал о нем, но я убедился по многим чертам и фактам, что даже и тот был несравненно благороднее и человечнее Арестова. На мои глаза, во все время моей осторожной жизни, Арестов стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком, и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений. А за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю. Я узнал хорошо Арестова. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренно никакой нормой, никакой законностью. и как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимода. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе.